Глава 18. Пути дороги. К вечеру стало ясно, откуда так пахло в ночи табуном. Табун это и был. Огромное множество коней, по большей части печенежской породы. Сила русов была в пешем строю, верхом они степным кочевникам уступали, но пеший строй, особенно со щитами и доспехами, не скоро на переходы. Вождь, с которым познакомился Мечислав, выдумал новый способ воевать. Одни говорили, что на эту хитрость навел вождя воинские обычаи соседних его варяжских предков, живших через море от варяжской земли, тех, кто на конях воевал не то что плохо, а вообще никак. Однако, верхом ездили и имели обыкновение, где не доплыть на ладье, доезжать до места битвы верхом, а там уж слезать с коняшек и всечу идти пешим шагом. Другие, особенно печенеги, были твердо уверены, что на мысль князя натолкнули не какие-то там пешеходы с далеких полуночных островов за Варяжским морем, а печенежские обычаи возить с собою на коне ловчего зверя пардуса. Как рысь он чесал затылок вольгость верещага, селись описать обличье невиданного зверя сроду не видавшему его другу. Вот только желтый поджарый, длинноногий, хвост длинный и уши круглые. Теперь чесать голову приходилось Мечиславу в попытках вообразить этого похожего на рысь и в то же время лишенного всех черт лесной охотницы зверя. Ладно, увидим своими глазами, поглядим, похож или не похож. Так вот, зверь пардус стремителен, как стрела, пущенная из лука, но утомляется быстро, долго гнать добычу не может. Печенеги, да и знатные хазары, кто охоту жалует, и славянская знать, короче сказать, все, кто охотится с пардусами, подвозят его к добыче на коне верхом, за спиной у охотника, и вот тут нет спасения от него ни коню, ни оленю. С него-то, толковали печенеги, и взял русский вождь обычай пеших бойцов в броне и с щитами довозить до места битвы верхом. Ездить-то кто не умеет? В этот раз Русин решил попытать свою новую придумку против торга на Рязском поле, явиться с малым отрядом там, где не ждали. В доказательство же выставляли, что вождя и самого звали пардусом. Прозвище такое за вождем водилось, но из-за выдумки или сконную пехоту, или из-за стремительных бросков решений, тут вольгость сказать не брался. Под разговоры до беседы легче уходила дорога. Без обычного, обременяющего войско обоза с вазами да котлами русины шли легко. На привалах обходились охотничьей добычей да мясом забитых хазарских коней, жарили его над углями грядиной, нанизав на колышки. Освобожденные невольники, правда, после первого дня верхом и вовсе повалились пластом на земь, не помышляя о еде. Кормить их русинам в этот раз пришлось едва не насильно. В стороне шло несколько коней, везших скорбную ношу. На плащах между ними лежали убитые в сече на Рязском поле воины, обмытые от лени едким пахучим зельем, что сыскалось в седельной сумме у Седоусова. Отдельной стаей двигались печенеги, крутясь вокруг остального войска, будто псы вокруг охотника. Надзирая, нет ли погони, не виднеется ли чужих впереди, стояли тоже на особицу. От костров их несло горящими коровьими лепешками. Впрочем, зачастую они не разводили костров, а засыпали в седлах. Так и темнели в ночи. Спящий конь и спящий печенег на нем. Часовых степняки на ночь не выставляли. Вольгость пояснил, что кочевники надеются на своих чутких, как собаки коней. На привалах, когда младшие дружинники посменно, а на месяц назначенные в отроки Вольгость с Мечиславом, каждый раз обхаживали коней, дядька гонял дружинников строем и в одиночку. Раз за разом молодые воины повторяли одно и то же – ходьбу в строю, удары в строю, бег в строю, смыкание щитов в короб, отстрел, выстраивание воинов на щитах друг у друга в три ряда, стены брать, объяснял Вольгость изумленному Мечиславу. Только помучив так молодых воинов, от места в строю освобождалось только назначенные в ночные дозоры. Седоусы допускал их до еды. Часть еды доставалась бывшим полонянам. Они же помогали Мечиславу и Вольгостю раскладывать костры, возиться с конями. На втором привале, потолковав за делом с Макухой и Дудурой, которых он уже знал, Мечислав подошел к пардусу и дядьке, предложив обучать вызволенных, благо считал себя уже опытным в учении пахаря и начатком боевого дела. «От срок пошел разговорчивый», – покривил губу под седым усом одноглазый, глядя мимо Вятича. «Потному одному ратную науку знать надо. Хорошо бегать. Было б время, подучил бы». И хлопнул по кнутовищу. «Не, дядька, Мечислав дело говорит», – задумчиво сказал пардус. «Пусть учит. Пригодится». Седоусый только пожал плечами. «Учатся уже», – кивнул он на бывших полонян и брезгливо отвернулся к костру. Мечислав развернулся туда, куда кивал Седоусый, На месте, где отдыхали несостоявшиеся невольники, кипела куча мала. Как и подозревал Мечислав, направляясь к подопечным, без прятни не обошлось. Что опять сморозил долгоязыкий селянин, осталось в тот раз вятичу неведомым, но, видать, что-то крепко разозлившее собратьев по несчастью, били его аж впятером, хотя на Мечислава взгляд и одного астролицуму было бы много. «Как думаешь, может, соседи его хазарам сами продали?» – задумчиво спросил вятича Вольгость, глядя, как медленно воздвигается из пыли спрятень, бросая неподбитым глазом взгляды, злобные в русинов, грозные в своих обидчиков, утирает рукавом кровь из разбитого носа, сплевывает назем зубы. А может, еще и приплатили. «Кого б нам ему спровадить?» – отозвался с другой стороны Ратьмер. «Чую, добра с ним не будет». Мечислав же думал о том, что со стряпнем не так. Вроде стремился селянин к правильным вещам, но все у него выходило на выворот. Честность он понимал не как верность слову, а как способность брякать первое же, что на язык пришло. Храбростью считал простую склочность. Рвался защищать справедливость, не имея о ней ни малейшего понятия. Может, стоило злосчастному Береку родиться в воинском роду? Поделился этими мыслями с Вольгостем, но Верещага только махнул рукою. «Да из этого пустозвона воин, как из-под заборного кобыздоха Бирюк. Если б он хоть над собой посмеяться мог, хороший бы шут вышел. Так он, похоже, смеяться и вовсе не умеет, а уж над собой подавно». Что да, то да. Смеющимся Мечислав спрятни ни разу не видал. Хотя, разминувшиеся с хазарской неволей, со смертью заживо, люди смеялись много и часто. Мечислав подошел к реке, у которой они остановились, к сидевшему на прибрежном песке спрятню, смывавшему с лица кровь, и негромко сказал: «Снова людей до кулаков доведешь, поставлю где били, так и знай». Селянин покосился зло снизу вверх, но по всему счел, что сегодня пострадал за правду достаточно, и промолчал. А остальным селянам Мечислав объявил, что со следующей стоянки будет учить их биться, чтоб не зря оружие таскали. Никто не обрадовался, что такое воинская учеба видели все ежедневно на примере занятий дядьки с дружинниками, но и спорить никто не стал. Как и с селянами, с односельчанами Бажеры, при воспоминании этого имени сердце Мечислава подворачивалось, как плохо вправленная нога, начинать приходилось с самого начала. Взрослые селяне, понятное дело, были крупнее и сильнее первых раз усиженных на коне мальцов, слезших с седла отроками. На этом их различия во всем, что казалось воинских дел, в глазах сына вождя Ижеслава заканчивались. Хотя и сам Мечислав, глядя на русинов, чувствовал себя зеленым отроком по первому году. Скажем, биться в строю его никогда не учили. Не из кого было складывать тот строй. Мало какой городец в землях вятичей мог похвастаться полусотней взрослых, посвященных воинов. Да и с кольчугами была одна беда. Городец, способный похвастаться пятком в кольчужных рубах, уже считался забогатой. Самому ему было еще учиться и учиться. Но чему мог, учил. Как бить из щита, не раскрываясь. Как драться в связке, охраняя спины друг дружки. Как метать с улицу в цель. Он заставил селян срубить по колышку и обжечь их на огне. Теперь толпа разминувшихся с рабством людей, вятичей, из полуденных родов до севера, могла ощетиниться на врага не только копьями с остальными наконечниками, но и этим оружием. Лучше, чем ничего. На учения собирались поглядеть дружинники, не занятые наставлениями Седоусова. Что они потешались, это было понятно. Вятич временами и сам не знал, то ли плакать, то ли смеяться над своими учениками, большая часть которых, в случае с им родиться родом повыше, годилась бы ему в старшие братья, в дядьки, а то и, как тот же Макуха, в отцы. Но от их насмешек у селян опускались и так не слишком способные к бою руки, и Мечислав понял, что начинает злиться. Чем бы закончилась его вспышка и неизбежная ссора с русинами, узнать Мечиславу так и не довелось. Привлеченный хохотом и насмешками, рядом с дружинниками бесшумно, будто призрак, возник седоусый дядька. В кольчуге, шлеме, с тремя остриями над наносьем и застегнутой бармицей при большом щите и мече, оглядел мигом примолкших парней, ткнул мечом, безошибочно выбирая самых долгоязыких. «Ты, к бою разом!» И закружился, выставив меч и закрывшись до глаза щитом. Разом поскучневшие дружинники разошлись в стороны, а потом разом кинулись на одноглазого, перекинув из-за спин щиты и выхватив из ножен клинки. Потом Мечислав, вспоминая то, что увидел, разобрался. Сперва дядька прыгнул навстречу одному из троих, замахнулся мечом, заставив скинуть щит вверх, и стремительно легнул раскрывшегося дружинника под узел пояса. Тут покатился по траве и закопошился в ней жуком, не в силах от боли не лежать спокойно, не встать на ноги. Тем временем седоусый, окованным краем щита, отшиб меч следующего нападавшего и молниеносным движением оплел по щеке плоскостью меча, плашмя, вскользь, но щека вздулась и посинела почти мгновенно. Тут же дядька упал спиной в траву, уходя от удара третьего. Удара, которого не мог видеть. И в перекате саданул противника по голени, опять же плашмя. Но парень с раздавленным врык воплем упал на колено и сжался в комок, закрывая щитом. Так выглядело происходящее после того, как Мечислав долго и подробно вспоминал его. На взгляд же, особенно для селян, все выглядело так. Трое дружинников кинулись на одноглазого старика. В следующее мгновение один из них катился по траве, оставшиеся двое оседали в ту же траву, заслоняясь щитами. Додора первым из зрителей очнулся от оцепенения, невольно коснувшись пальцами опадавшего уже отека на левой скуле. Но седоусый больше не нападал. Он уже стоял рядом с тремя незадачливыми соперниками, и видно было, что кривой старик даже не запыхался. Потом дядька двинулся по кругу, щитом к троим. Выражение лица у него было, будто матерый волк обходил, забившуюся в кучу, истошно блеющую отару, зная, что убьет стольких, скольких захочет. «Войны!» – медленно проговорил он. «Русины! Срам моей седины! Вытряхнуть из кольчог, отдать в науку Вятичу. Может, он вас хоть палками драться выучит, если я вас за 16 ваших сопливых щенячьих лет ничему не выучил с мечами». С этими словами седоусый повернулся и зашагал прочь, к остальным дружинникам. Спиной он повернулся, если не считать Мечислава и бывших полонян к троим. Остальные дружинники как-то очень быстро вспомнили, сколько на стоянке войска разных дел, и исчезли. Больше потешаться над упражнениями поселян дружинники не сходились. После следующей дневки у края леса не досчитались спрятня. Сварливый парень сбежал, прихватив нож и обожженный на огне кол. По этому поводу никто, впрочем, не убивался. Ратмир вовсе, сплюнув в траву, заметил. «Легко отделались. А то уж хотел хазар догонять, да в ножки валиться. Избавьте нас, люди добрые, от этой досады». «Не желай никому хазарской неволи, русин», – негромко отмолвил Мечислав. «Лучше уж самим повесить, если что». Ратмир только пожал плечами, да покривил рот. Макуха молчал, пока Ратмир был рядом, но едва молодой русин отошел, буркнул. «Туда и дорога, по чести сказать. Под гнев бы Чернобожий подвел еще». «Ты про что?» Макуха опустил глаза и почесал спутавшихся после ночевки волосах. Обычно селяне носили на поясах гребни, но хазары обобрали у пленников все, что считали лишним, и теперь у них был один гребень на всех, подобранный на тот же щем. «Да этот боярин, за что били-то в тот раз? Ну девка-то, рябинка, она ж тогда к русинам ушла тем вечером, а тот, ну на нее по-всякому, и повторять тошно. А мы ему, мол, дело молодое, да это ж и войны, русины, а тот все едино, мол, Чернобогу тому служба, а мы, мол, тоже бог, белому богу молись, а черного не гневи, от пращуров завещено. Ну тут тогда и на него, на черного бога, значит. Да и на ночь-то глядя, вот и поучили маленько». Мечислав скрипнул зубами. Чернобог чернобогом, а он бы прибил паршивца, еще когда тот повернул грязный язык обругать девчонку, старавшуюся, как умело, отблагодарить избавителей от хазарской неволи. «Макуха», – окликнул он уже поворачивающегося к нему спиной перевозчика. «Да, боярин», – с готовностью откликнулся тот. «А спрятен этот, он точно убежал?» И сын вождя Ижеслава пытливо сощурился, глядя в глаза северянину. Тот сперва хлопнул глазами, потом широко их распахнул. «Да, боярин, как перун силен. Мараться еще паскуду. Ушел сам, не трогали моего. Больше». Мечислав еще немного подумал и тряхнул головою, отгоняя лишние мысли. Если бы селяне надумали ночью по-тихому придавить надоевшего болтуна и спихнуть тело в реку, вряд ли бывшие пленники додумались бы еще и обожженный кол припрятать. Прав, Макуха, туда и дорога. Только на второй день, полностью убедившись, что страшные язычники не гонятся за ними, люди Марпинхаса дали отдых выдохшимся под плетьми гребцам и позволили им задремать на скамьях, втянув в брюхо барки весла, а реке нести судно на полдень. Уже остались позади становая ряса, и более полноводная ворона несла уцелевшая от ночного погрома барки на полдень, к Дону. Там тоже лучше было держаться низкого левого берега. На правом могли показаться дозорные русов, дикие печенеги или лесные соглабы-беззаконники. Уцелевшие приказчики возносили полные искренней благодарности молитвы предвечному. Язычники из черных хазар и иных племен под рукою Итиля сулили обильные жертвы своим богам, предкам и священному Итиль-Кагану. Но даже во время первого дня, когда скрипели, выгибаясь в весла, когда не умолкали бичи в руках надсмотрщиков, пленниц, сидевших на палубе под навесом, не забыли покормить. Втаскивали немытый старый котел с похлебкой из каких-то зерен и кореньев. В день каждый полагалось по черпаку. Тех, кто не хотел есть, кормили насильно. Надсмотрщик пережимал шершавыми пальцами нос, а когда девушка или женщина невольно распихивала рот вздохнуть, ловко опорожнял туда черпак. Рука с носа перемещалась на рот, не давая выплюнуть безвкусное хлебово, а черпак не сильно, но чувствительно стукал по горлу, заставляя сглотнуть. Все это занимало у Каганова не больше времени, чем требуется, чтобы сосчитать до двух. Самое жуткое было, что хазарин все это делал без особой злости, равнодушно, будто прикасался к уткам или курам, а не пленницам. С копцом насмотрщик не был, просто уже привык за годы работы, но и память о неизбежной потере хлебного места, будь он прогневит приказчика Марпинхаса ненадлежащим обращением с живым товаром, тоже расхолаживала. Иной раз ему разрешали попользоваться какой из пленниц похуже, а тянуть руки куда не надо без разрешения. Увольте. Поэтому даже ту, что исхитрилась цапнуть его за руку зубами, он не ударил. Все равно тупые и маленькие зубки на слабой женской челюсти даже прокусить толком кожу не смогли. Просто раскрытой ладонью толкнул от себя морду укусившей так, что та ударилась головой с соседкой. Хорошо, что не в лицо. За синяки бы с него могли и спросить. Такой товар стоил дорого. Очень дорого. А брать его у кидаров? Кидары. Древнееврейский. Кочевники. Не слишком разбиравшихся в женской красоте удавалось, можно сказать, за бесценок. Зато на торгах в Самкерце, Самикаракоре и Шаркеле светлоглазые, светловолосые, полнотелые красавицы стоили на порядок дороже покорных и выносливых, кривоногих, плосколицых женщин-кидарим или гладких и пылких горянок. Самые хитрые вожаки кидаров сами волокли живой товар через степь, внизу в Едона. Дело окупало себя, даже если кости двух из каждых трех пленниц оставались бледнеть в степных ковылях. Но последнее время это стало небезопасно. Можно было наткнуться на дозор русов или союзных им печенегов. И тогда голова вожака, случалось мертвым взглядом раскосых глаз, провожала уходящий товар с высоты копья, воткнутого в груду трупов, его собственного и его людей. Иные из таких смертей, впрочем, относили насчет самого Марпинхаса Барханукия. Крупнейший работорговец Шаркела желал, чтоб люди вдоль реки Бузан... Бузан, хазарский, Дон. Продавали и покупали по назначенной им цене. По Итиль-реке торговлей людьми ведал столичный клан Ельчичей, но это на Итиль-реке. А по Бузану цену на двуногий товар определял Марпинхас. Так или иначе, безопаснее было продавать живой товар людям Марпинхасам. Тем паче, что и цену он получал совсем иную. Не на один, на два порядка выше, чем за взятых в степи или в горах. Марпинхас торговал и мужчинами, и женщинами. Но его рабы стоили дороже и уходили тем, кто мог очень дорого заплатить. Вельможам Итиля, шахам Шервана, приближенным халифа в Багдаде или кесаря в Константине нравились те, кого продавал Марпинхас. Свирепые и преданные, телохранители-гулямы и беспощадные насмотрщики, дотошные песцы, бережливые ключники, послушные домашние слуги, роскошные наложницы или наложники в зависимости от вкуса покупателя. Купленными у Марпинхаса рабами и рабынями хвастались и гордились. Обладание живой собственностью с клеймом дома Бархануки возвышало обладателя. Самому же Пинхасу и его людям такая торговля позволяла входить с гордо поднятой головой в двери, куда не всякого пропускали и на четвереньках, а со склоненную головою и туда, куда бы не прошел вообще никто, не имея многих поколений допущенных за такие двери предков и дюжины не менее почтенных поручителей. Человеческий мусор, не заслуживший чести носить его клеймо, Марпинхас брезгливо стряхивал на рынке попроще. Тем, кто знал это, нетрудно понять, что насмотрщик относился к небольшим тяготам своей работы с полнейшей невозмутимостью и даже гордился принадлежностью к такому делу. На вторую ночь, подустав от треволнений, нападения язычников, бегства, страх преследования, насмотрщик засыпает. Во сне он вновь переживает едва ли не самый значительный момент своей жизни. День, когда он стоял в двух шагах, в шаге от самого главы дома Бархануки, слышал его слова, из которых мало что понял, но потрясенная память цепко впитала все до самого последнего слова, до звука. Так случилось, что у одного из приказчиков не осталось под рукой никого более подходящего. Дела требовали неотложного присутствия, а на одном из пергаментов требовалась печать Бархануки. Насмотрщика отправили с пергаментом в дом хозяина с наставлением найти управителя и получить на пергамент нужную печать. Привратник подозвал слугу. Слуга отвел надсмотрщика, волею случая вознесшегося в посыльные, в сад и оставил там, пообещав, что управитель скоро придет. Однако, к священному ужасу надсмотрщика, еще раньше управителя в саду появился сам глава дома в окружении множества гостей. Пахло дорогими благовониями, пахло жареным, с благовониями же, мясом и замешанным на благовониях вином. От дорогого духа, у привыкшего к запахам пота и нечистот надсмотрщика, вело голову. Он скрылся в тени и трепетал. Самый незначительный из веселившихся господ мог покупать и продавать таких, как надсмотрщик, по пучку в день. И надсмотрщик отлично понимал, что выдай он свое присутствие, смути головы из гостей своим непраздничным видом и запахом, самое легкое будет, если его попросту вышвырнут со службы. Если же здесь ведутся действительно важные беседы, Амар Пинхас был желанным гостем в доме самого Малка, Йосубхабар Ахаруна, и даже посетил Кимлык, то надсмотрщик вполне мог окончить жизнь тяглым невольником с вырезанным для порядка языком. «Любезнейший Амар Пинхас», – протянула с лукавинкой в голосе какая-то госпожа. В столице женщины вместе с мужчинами не пировали. Лев Хазарий ценил ревностное соблюдение обычаев, но в западных землях еще блаженно дремали островки вольных нравов прежнего царствования. «Расскажите же нам, мы все сгораем от нетерпения узнать, как вам удается воспитывать столь превосходных рабов». «Не говорите так, прекрасная Абигайль», – возразил щегольски разряженный мужчина с узким клином на помаженной бороде. «Не заставляйте нашего гостеприимного хозяина в ущерб себе и семейному делу раскрывать секреты своего ремесла». «Полно, полно», – прогудел голос главы дома Бархануки. «Какие тайны здесь, между своих? И кроме того, дело мое поставлено столь широко и на столь твердую ногу, что ущерба ему не будет. Даже если вопреки правилам скромности и приличия я стану кричать о своих навыках на площадях и перекрестках». Слушатели почтительно засмеялись. «Особенной тайны, скажу прямо, тут нет. Весь вопрос в обработке. В тщательной, да простит меня почтеннейший Иеременяху». Движением маленькой шапочки на макушке хозяин дома обозначил поклон в сторону одного из гостей. Тот ответил тем же. «Ювелирной обработки каждого раба. Вот на чем экономит дом Ильчичей. Вот на что обращаю пристальное внимание я». «Я думаю, в доме Ильчичей рабов тоже. Обрабатывают». Державшийся чуть в стороне от остальных гостей бородач с крупными чертами лица, толстой шеей и толстыми бычьими губами многозначительно шевельнул волосатыми пальцами на ножке кубка. Военный чиновник, бек или тархан. «Нет, драгоценнейший мой маше, палка и плеть могут послужить в качестве наказания, но применять их для воспитания раба из дикаря Акума». «Не иудей, язычник». «Не самое разумное решение. Все, чего так можно добиться, сломленное и забитое существо, больше всего ненавидящее своих хозяев, нас с вами. А это благодатная почва для ослабления и мести». «Может, не так уж и плохо, чтобы рабы знали свое место и чувствовали разницу между собой и нами. А если притом ненавидят, да кого волнует ненависть раба?» Военный чиновник скривил мясистые губы в кривой усмешке. «Нет». Пухлая рука хозяина покачалась в воздухе, будто он хотел отогнать струившийся над столом дым из курильницы. «Очень-очень опасная ошибка, чтобы раб видел только пропасть между нами и собою. В этом корень согласия между невольниками, а там недалеко и до сговоров, вредительства, даже бунта. Напротив, необходимо воспитывать раба так, чтобы он видел пропасть между собою и остальными рабами, а в хозяине наоборот, единственную защиту и опору. Поэтому пуще огня избегайте, купив молодых рабов одного племени, содержать их вместе, покуда они не обвыкнутся в неволе. Полное одиночество – вот что должен чувствовать раб прежде всего. Нохри из Константинии, конечно, ничем не лучше акумов, но у них есть прекрасное слово как раз для этого случая – индивидуализм. Именно индивидуализм. Именно отличие нового раба от всех, кто его окружает, чтобы единственным знакомым в окружающем его мире были мы, и только мы. Это первый шаг. Далее, свежих рабов, разделив их так, чтобы ни в коем случае рядом с ними не было соплеменников, запирайте в клетки или подвалы. Циновок и плошек с едой в первый день должно быть меньше, чем рабов на одну. Через 2 дня на 2, через 4 на 3. И наблюдайте. Наблюдайте обязательно. Отмечайте тех, кто избивает и гонит мерзнуть на каменном полу, на голодный желудок самых слабых, кто отнимает циновки и плошки с едою. Это будущие надсмотрщики или даже телохранители. В дальнейшем всегда в общении с ними подчеркивайте, как вы цените их силу, их прямоту и их решительность. Отмечайте расчетливых, умных, тех, кто старается держаться поближе к сильным, угодить им или даже пытается стравливать их между собою. Вот будущие управители, ключники, писари, соглядатая и доносчики. Покажите им, как вы цените их тонкий ум, их знание жизни, их практичность. Тех, кто мерзнет в углу подвала или клетки, не в силах отстоять свое право на еду и постель, берите в домашние слуги. Пусть воспринимают вас, как защитников против силы первых и хитрости вторых. Наконец, середняки. Это просто рабочая сила. Садовники, конюхи, ну и прочие. Это простаки, склонные принимать жизнь как есть. Очень неплохо, если они будут бояться сильных, презирать шептунов и зло завидовать ни за что возвышенным слабакам, а все перечисленные должны презирать и ненавидеть их. Как правило, уже к концу первой недели вы будете знать, чем может быть полезен тот или иной раб. После этого разделите их. Сильных с сильными, хитрых с хитрыми, слабых со слабыми, покорных с покорными. Пусть поддерживают в себе эти качества, общаясь только с себе подобными. Тут Мар-Пинхас несколько омрачился и понизил голос. «Надобно знать о еще одном роде невольников. Они вмешиваются. Вот что их определяет. Они мешают сильным отбирать у слабых. Они мешают хитрым присмыкаться перед сильными. Они стараются соблюдать справедливость. Они готовы спать на тюфяке или циновке сидя, чтобы уступить остаток ее тем, кому не довелось своих». Голос хозяина, недавно столь оживленный и благодушный, с каждым новым словом становился напряженней и наливался желчью. Даже гости почувствовали себя неуютно. «И кого же вы делаете из этих акумов, Мар-Пинхас?» – прощебетала все та же Абигаиль, хлопая щедро накрашенными ресницами. «Трупы!» – сухо отрубил глава огромного дома торговцев рабами. «К сожалению, прекраснейшая Абигаиль, Бадойт, трупы!» «У меня каждый раз сердце кровью обливается при мысли о деньгах, которые я теряю, ибо довольно часто и по силе, и по сметливости, и по облику подобные невольники могут показаться лучшим товаром из лучшего. Но воистину...» Тут Мар-Пинхас Бар-Ханука наклонил большую голову и благочестиво коснулся выпущенных перед ушами прядок пейот, и этот жест повторили все присутствующие, кроме затаившего дыхания в тени кустов акации надсмотрщика. Военный чиновник ладонями, остальные мужчины – концами пальцев и немногочисленные дамы, игриво оттопыренными пальчиками. «Воистину мудро сказано в книге Або-Зар. Лучшего из акумов убей!» «Достопочтеннейший Мар-Пинхас Бар-Ханука, воистину образец благочестия и порядочности!» Растроганно пожевал длинными верблюжьими губами, отвисшими над широчайшей курчавую бородою, маленький старичок в одеждах учителя закона, воздев кверху несоразмерно крупные кисти тощих рук. «Ведь он мог бы избавиться от негодных рабов, продав их кому-нибудь, и тем хотя бы возместив себе деньги». «О нет, рэп Матитьяху!» Мар-Пинхас загородился огромной ладонью. «Исполнение завета книг есть долг любого из сынов предвечного, и когда дело касается этого, то речь не может идти о деньгах, но...» Несколько просветлев, хозяин вздернул к летнему небу мясистый указательный палец. «Но тем мы с вами и превосходим зверей акумов, что любую их глупость и своеволие способны обратить на пользу народному святому при определенном навыке». Мар-Пинхас скромно приспустил тяжелые подведенные веки. Можно обернуть дело так, чтоб этих негодных невольников прикончили по доносу невольников-хитрецов, а палачами сделать будущих надсмотрщиков, тем самым повязав тех и других кровью». Гости согласно загомонили, кивая и переглядываясь. «Истинный сын предвечного никого из народа своего не отделяет от собственного успеха». Благостно улыбнулся старичок с верблюжьими губами. Работорговец вновь, теперь уже благодарно, приспустил веки, приложив пятерню к жирной груди. «Все это замечательно!» Тонкие пальцы щеголя, унизанные перстнями, прошлись по напомаженной бороде. «Но относится только к мужчинам. А что достопочтеннейший Мар Пинхас скажет про, если можно так сказать, об акумах женщин? Ведь едва ли не большее количество невольников самки?» «Ой, смотрите!» – перебивает спутника Абигаиль, указывая пальцем на облившегося холодным потом надсмотрщика, замерзшего в тени дерева. «Почтеннейший Барханука, это один из ваших невольников?» «Где? Ах, это...» Надсмотрщик леденеет. «Нет, это... Ну, не совсем. Ну, иди, иди сюда, раз уж пришел. Что у тебя?» Большая ладонь протянулась навстречу переступающему крохотными шажками, постоянно кланящемуся надсмотрщику. Подав пергамент, тот и вовсе опустился на колени и уткнулся лбом в подстриженную, ухоженную траву сада Мар Пинхаса. Хозяин, поглядев на согнутую спину черного хазарина, фыркнул большими волосатыми ноздрями мясистого носа и, подняв крупную голову в черной курчавой гриве, зычно возвестил. «Он стесняется!» Над затопившим сад морем смеха белых хазар коршуном реял почти лошадиный гогот военного чиновника. Дамы закрывали рты рукавами из тонкой, богато расшитой ткани, поблескивая поверх них накрашенными глазками. Пошевелив густыми черными бровями, Мар Пинхас, наконец, подзывает мальчика-евнуха с подносом, на котором лежат чернильница, калам и печать, поднимает последнюю и решительно прошлепывает пергамент. После этого глава дома Бархануки добродушно пихает надсмотрщика носком, расшитый бисером и жемчугами туфли, в плечо, и когда тот поднимает глаза, протягивает лист. Насмотрщик, не разгибаясь, принимает пергамент и, продолжая низко кланяться, пятится прочь. «Такова жизнь делового человека, достопочтеннейшая!» – вещает, уже не глядя на черного хазарина хозяин. «Дело. Всегда дело и прежде всего дело. Даже в редкие мгновения досуга приходится вспоминать о нем». Надсмотрщик спит, не видя, как мимо него выбирается из палатки на палубе скрученная фигурка, в очертаниях которой не просто узнать девичью. Девушки редко ходят вот так, сгорбленными, согнутыми. Не столько от желания быть незамеченными, сколько из-за рук, скрученных за спиною. Добирается до борта барки. Спит палуба. Даже кормщик, следящий за тем, чтоб судно не налетело на мель, наполовину дремлет, держась за кормило и не глядя на то, что творится под ним. Звезды над головой яркие, нестерпимо яркие, и нестерпимо жалко только-только начавшейся жизни, а снизу, от воды, веет холодом. Но жизнь ведь уже кончилась. Кончилась, когда под ударом кривого клинка упал отец, когда копье пробило грудь брата, когда вспыхнула соломенная кровля родного дома и красный свет озарил лежащего ничком весь черно-красный лужи жениха, пришедшего накануне из соседней деревни, оставшегося ночевать. Кончилась жизнь. Мертвое тело примут холодные воды реки Вороны. Не смерть, похороны. Почему же так страшно? Разве можно быть так страшно мертвой? Батюшка, мама. Не Желан, не Люк, братики милые. Гудим, ладушка. Там, свидимся ли? Сестрица по барке могильной, простите, вам бы помочь, но слишком страшно. Страшно, что разбужу кугонь проклятую. Страха своего страшно, что порвется хрупкая решимость уйти в холодный речной покой из лютого хазарского пекла. Всхлипнула протяжно, беззвучно, и перевалилась через борт барки. Но, прежде чем холодная вода плеснула над головою, прежде чем погасли в ней щедрые звезды летней ночи, прежде чем встревоженно всхрюкнул, а там и в голос заорал проснувшийся надсмотрщик, прежде чем раздул тлевшийся под ногами фонарь, проморгавшийся кормщик, чья-то быстрая тень мелькнула от тюков, где спали немногочисленные спасшиеся с разгромленного язычниками торга. Мелькнула, рванулась через борт, и плеск воды был вдвое звучней, чем если бы он упал один. А когда встревоженные приказчики и корабельная челянь перевесились с фонарями через борт барки, увидели в воде два тела, на взрыв плачущую, извивающуюся пленницу и плывущего с нею к барке мужчину в одежде, не ставший светлее или ярче под осветами фонарей. Под шумный гомон втянули на борт несостоявшуюся утопленницу и ее спасителя. Товар даже сейчас приказчики бить не стали, но сохранность лица надсмотрщика обязательным условием торговли не была, и они от души этим воспользовались. Отзвуки пощечин летали от берега к берегу перепуганными нетопырями. Один даже осмелился на зуботычину и, бронясь, злее прежнего сквозь зубы, затряс рассаженными костяшками. Надсмотрщик покорно сопел, не поднимая рук, не пытаясь уворачиваться. Ударивший его приказчик занес кулак снова, метя в раскосый глаз, но его перехватил за запястье другой. Одно дело – разбитые губы или выбитый зуб даже пойдут на пользу, мешая растяпе снова заснуть. А вот подбитый глаз помешает надсмотрщику приглядывать за живым товаром. Приказчик неохотно согласился с доводами собрата и ограничился новой звонкую плюхой. Спасителя многословно и шумно поблагодарили, призывая на мокрую голову, с которой лились струи воды, благодеяние его бога. Знавший хазарские нравы, уже по одному этому безошибочно определил бы, что помешавший девушке скрыться от рабства в речных водах не был соплеменником приказчиков. Осторожно осведомились, не желает ли спасший товар чужестранец вознаграждения. «Я надеюсь на иную награду, не здесь». Непонятно проговорил чужак, заворачиваясь в поднесенную корабельной челядью мешковину. «От вас же, достопочтеннейшие, прошу одного, дозволения сидеть с пленницами и говорить с ними, когда добрый Батбай будет отдыхать». Глаза приказчиков, уже было настороженно сужившиеся в ожидании торгов и споров, изумленно распахиваются. Им что, вместо того, чтобы потребовать награды, предлагают услуги еще одного надсмотрщика? Бесплатно? По сравнению с этим, даже в наименовании надсмотрщика «добрым» не было ничего странного. Один из приказчиков, недоверчиво поглядывая на дрожащего в дерюке чужака, мягко замечает. «Все это, конечно, хорошо, но почтенный сам должен понимать. Мы согласны, да, но я сейчас покажу почтенному. Там больше половины скамьи девственниц. Если почтенный, проявит внимание к ним, это скажется на цене. Почтенный ведь понимает». Подвижные длинные пальцы шевелятся, едва слышно шурша подушечками одна другую, будто отсчитывая монеты. «Я не за этим хочу говорить с ними», – тихо отвечает чужак. Со странным выражением на лице можно подумать, что ему стыдно за приказчика, не ради их тел. Черная густая бровь приказчика изгибается над сорочьим глазом. «Почтенный, скопец», – неуверенно предполагает он, глядя на молодую черную бородку собеседника. «Есть скопцы, которые так родились из чрева матери своей, есть скопцы от рук человеческих, есть же сами себя, оскопившие ради Царствия Небесного». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Отвечает тот, и глаза приказчика из изумленных становятся изумленно опасливыми, но младший приказчик шепчет ему прямо в большое оттопыренное ухо, так, что от дыхания шевелится торчащие из уха шерстинки и волоски, выпущенные на висок седоватой прядки, и немного напрягшееся лицо старшего смягчается, приспускается задранная бровь, разглаживаются морщины на подбритом лбу, а место опаски в сорочьих глазах занимает насмешка. «Ну что ж, если ты так хочешь, почтеннейший». Старший из трех приказчиков, спасшихся на барке, приглашающе взмахнул рукой в направлении палатки. «Не можем отказать в просьбе оказавшему нам услугу». Некрасу, безутешно рыдающую, тоже закутали в дерюгу. Предварительно Батбай раздел ее донога, то есть попросту содрал клочками всю одежду. Цапал на сей раз не жалея. Пройдут синяки от пальцев. Они пройдут, подумают на чужака в черном, что Ден оставил, пока девку из воды тащил. Насмотрщик еще несколько раз от души вытянул строптивицу мокрыми обрывками платья. Следов такой удар не оставляет, и хоть и не так силен, как ожог плетью, но достаточно болезненен и унизителен, чтобы напомнить рабыне ее место. «Не бойся, Некрасушка», – тихо, но твердо сказала подруге Бажера. «Обнять бы, прижать к плечу, да руки стянутся за спиною. Нас все равно спасут, он меня любит. Я верю, что он спасет, слышишь? Верю». «Хорошо, что ты веришь». Послышался голос у входа в палатку. Если бы здесь оказался вдруг Мечислав, сын вождя Ижеслава, он бы нашел, что выговор стоявшего у входа сильно походит на выговор его давнего знакомца, гусляра Доула. Впрочем, если бы сын вождя очутился на барке, нашлось бы у него немало дел помимо выговора иноземца. «Хорошо, что любишь, ибо те, кто верят, те, кто любят, спасутся. Так сказал тот, кто послал меня к вам, сестры». «Ты от него?» — вскинулась Бажера. «Одинокое семипалое кольцо закачалось в растрепанных волосах. Он тебя послал, Мечислав?» Чернобородый, вытащивший из воды Некрасу, покачал все еще мокрой головой и мягко улыбнулся. «Я не знаю того, о ком ты говоришь, сестренка, но я знаю, о чем говорю. Я послан спасти вас». Он прошел в палатку и уселся между рядами скамеек на палубу, снова улыбнулся испуганным пленницам. «Я расскажу вам о том, кто спасал из рабства не только людей, но и целые народы», — тихо сказал он, обводя обращенные к нему лица девушек и женщин взором карих глаз. «Я научу вас, как спастись».